Наш дом, а я и дом мой будем служить Господу. Иисус Навин, 24:15. Семья – замысел вечносущего Бога, сотворившего все во благо людям. Это заставляет нас размышлять о ее устройстве, о ее назначении и цели существования. Семья по установлению Божьему – это единое целое. Вступившие в брак становятся единой плотью, и таким образом возникает новая семья. Иисус Христос, отвечая фарисеям на вопрос о разводе, сказал: «Не читали ли вы, что сотворивший вначале мужчину и женщину, сотворил их, и сказал: посему оставит человек отца и мать, и прилепится к жене своей, и будут два одной плотью, так что они уже не двое, но одна плоть. И так, что Бог сочетал, того человек да не разлучает». Матфея, 19 глава, с 4 по 6 стихи. Полное единство мужа и жены необходимо для сплочения всей семьи, включая детей. И никто не укрепит это единство лучше, чем руководство Словом Божьим, а также совместный труд, общие заботы и цели, и пребывание мужа и жены в полном взаимопонимании. Семья – это место, где необходима чистота. Моральная высота общества зависит от его отношения к браку и семейной жизни. Нет более сильного средства в учреждении чистоты среди человеческого рода, чем полноценная домашняя жизнь. Брак у всех да будет честен, блудников же и прелюбодеев судит Бог. Евреям 13:4. Верное следование Божьим законам о браке создает чистоту не только в жизни и характере родителей, но сильно влияет и на моральную чистоту детей, способствует ее сохранению и поддержанию. Семья – это место, где растут дети в наиболее восприимчивый период своей жизни, окруженные заботой самых лучших друзей. В каждом нормальном доме наилучшими друзьями ребенка являются его родители. И это отнюдь не случайность, что именно в то время, когда общение и воспитание производит на детей самое глубокое и самое сильное воздействие, они находятся под опекой лучших друзей. Если родители мудрые и ясно осознают свою ответственность, они наилучшим образом используют возможность своего влияния, чтобы дать детям правильное направление в жизни, прежде чем они вступят в более близкий контакт с окружающим миром. Семья – это безопасное убежище от невзгод жизни. Это уютный очаг, где дети чувствуют себя хорошо, тогда как за окном бушует непогода. В то время как бездомные и беспризорные дети, предоставленные самим себе, бродят по улицам и пачкают свою душу моральной грязью, живущие в добропорядочных домах защищены от пагубного влияния. Многие дети непростительно рано окунаются в мир, где изобилует беззаконие и искореняется грехом раньше, чем начинает понимать, что такое грех. Блажен ребенок, формирование характера которого протекает под сенью дома, в котором святится имя Божье, и поощряется добродетель, в котором царит атмосфера чистоты, благочестия и святости. Какое место сравнится с домом во время болезни, несчастья или испытаний? Кто, кроме близких, поддержит и утешит нас в час трудного выбора и неизвестности, когда проблемы жизни требуют крайнего напряжения? Благодарение Богу за сень и утешение благочестивого дома. Семья – это школа, где дети учатся преодолевать трудности, встречающиеся на жизненном пути. Это место, где они учатся труду, молитве, самоотверженности, учатся помогать тем, кто в нужде, учатся славить Бога. Семья – это место, где маленькие люди всесторонне развиваются, готовятся к встрече с серьезными жизненными проблемами и испытаниями. Семья, построенная по принципам Писания, не только школа, но и частица церкви. По состоянию обычного христианского дома можно определить состояние церкви, которой он принадлежит. В каждом доме возникают всевозможные проблемы, каждую семью постигают разного рода испытания, и справиться со всем этим порой непросто. Здесь не поможет чисто человеческое планирование или же теоретическое знание. Чтобы семья могла успешно преодолевать трудности, Бог создал ее по своему плану, и каждого ее члена наделил определенными обязанностями. Обязанности мужа и отца. Апостол Павел в своих посланиях отмечает две основные обязанности главы семейства. «Мужья, любите своих жен, как и Христос возлюбил церковь и предал себя за нее». Ефесянам 5:25. А также: «Отцы, не раздражайте детей ваших, но воспитывайте их в учении и наставлении Господнем». Ефесянам 6:4. Другими словами, муж, во-первых, обязан ради жены жертвовать своей жизнью. Он должен заботиться о ее благополучии, отдавая на это свою любовь, ум и силы. Во-вторых, именно на отца Господь возлагает большую ответственность в воспитании детей. Обязанность отца, как главы семьи, руководить семейной молитвенной жизнью, домашним воспитанием, дисциплинированием и всем, что касается духовного и материального благосостояния дома. Все это он должен совершать в духе служения, но никак не в духе господства. Обязанности жены и матери. Писание говорит, что жена была создана помощницей мужу, и ее правильное состояние – повиноваться мужу и любить его. Сотворим ему помощника, соответственного ему. Бытие 2:18. Жены, повинуйтесь своим мужьям, как Господу. Ефесянам 5:22. Жены, повинуйтесь своим мужьям, чтобы те из них, которые не покоряются слову, житием жен своих без слова приобретаемы были, когда увидят ваше чистое, богобоязненное житие. 1 Петра 3, 1 и 2 стихи. Чтобы старицы вразумляли молодых любить мужей, любить детей. Титу 2, 3 и 4 стихи. Эти стихи указывают на очень важную обязанность жены и матери в доме. Во-первых, она должна в покорности следовать руководству мужа. Во-вторых, ее материнская ответственность – любить детей. Живя согласно этим двум основным обязанностям, жена будет подлинным благословением для мужа и детей. Все это требует молитвенной устремленности и живого общения с Богом. Часто возникает вопрос, что делать мужу или жене, если его половина отказывается исполнять свои обязанности. На это можно ответить однозначно. Необходимо делать все возможное в данных обстоятельствах и стараться восполнять недостачу. К сожалению, на практике ошибки одного супруга нередко усугубляются или умножаются недостатком другого. Если вам случилось жить в таком доме, постарайтесь приложить все усилия, чтобы со своей стороны исполнить все возложенное на вас Богом. Один из законов общения гласит, что человек обычно становится похожим на того, с кем общается. Следовательно, первый, кому принесет пользу ваше христианское поведение, будет ваш спутник жизни. Обязанности детей. Библия уделяет внимание и обязанностям детей по отношению к родителям. Например, «Дети, повинуйтесь своим родителям в Господе, ибо этого требует справедливость». «Почитай отца твоего и мать» – это первая заповедь с обетованием. «Да будет тебе благо, и будешь долголетен на земле». Ефесянам 6, с 1 по 3 стихи. Апостол Павел указывает на две причины, почему дети должны повиноваться своим родителям. Это справедливо и приносит благо и долголетие. Самое худшее, что можно сделать ребенку, это позволить ему расти непослушным и мятежным. Такой ребенок будет врагом не только себе, но станет настоящей проблемой и в доме, и в школе, и в церкви. Дом, обитатели которого, движимые любовью к Богу и людям, выполняют предписанные Небесным Отцом обязанности, это идеальный христианский дом. Бывают же дома больше похожие на гостиницу, чем на семейный очаг. Там члены семьи приходят домой только поесть и поспать, а большую часть жизни проводят вне дома. Но есть и такие семьи, для которых дом – желанное место. Отец, мать и дети любят проводить время в стенах своего жилища. У них часто бывают гости. В чем же дело? Чем вызвано такое различие? Причина в принципах, на которых построено семейное общение. Обратим внимание, что именно делает домашнее общение приятным и радостным. Первое – любовь. Апостол Павел назвал любовь совокупностью совершенства. Колоссянам 3:14. Любовь изливается в наше сердце Духом Святым и является его плодом. Это качество, делающее членов семьи дружными, самоотверженными, готовыми удовлетворять интересы друг друга. Любовь связывает мужа и жену не только как одну плоть, но и как одно сердце и душу. Любовь удерживает детей в послушании. В доме, где проявляется любовь, врагу душ человеческих трудно обрести точку опоры, потому что любовь соединяет членов семьи с Богом и друг с другом. Верность – не последнее качество, влияющее на добрые взаимоотношения в семье. Если супруги хранят верность Богу и друг другу, дети научатся уважать старших, приобретут навык покоряться ближним, церкви и Богу. Богослужение. Христианский дом должен быть домом молитвы. Ничто не может заменить семейные молитвы или восполнить ее отсутствие. В доме, где проводятся домашние богослужения, где чтят Господа, муж и отец верно исполняют обязанности главы и священника. Но если члены семьи не признают Иисуса Христа высшим главой, главенство отца кажется несостоятельным, и в доме не будет места семейной молитве. В доме, где совершаются семейные молитвы и читается Библия, где звучит пение и проводятся беседы, создается благоприятная атмосфера для воспитания детей и для благословенного общения с братьями и сестрами по вере. Духовная литература. Книги, как и люди, оказывают на нас большое влияние. Они могут удалять от Бога, могут и приближать к Нему. Пусть в наших домах находят место только такие книги, содержание которых влечет к богопознанию и богопониманию. Ценным сокровищем обладает семья, в которой есть детская литература, не просто интересная, но поучительная, способная привить любовь к небесному. Друзья. Кроме непосредственных членов семьи, в каждом доме бывают гости и друзья. Они тоже оказывают свое влияние на атмосферу в семье. Будут ли приходить в дом братья и сестры по вере, а также друзья детей, зависит от родителей. Их богобоязненность сделает дом гостеприимным и желанным для любящих Бога. Другим словом, жизнь по Слову Божьему создаст в доме теплую, дружескую атмосферу. Во многих семьях, возможно, из лучших намерений, совершается серьезная ошибка. Родители содействуют развлечению детей, приобретая вещи сомнительного характера. Например, магнитофонные кассеты с записями недуховной музыки или легковесных рассказов, электронные игры и прочее. Эти развлечения привлекают в дом таких приятелей и приводят к таким связям, которые вредят душам детей. Родителям следует поощрять детей к таким играм и занятиям, которые способствуют формированию доброго характера, учат трудолюбию, внимательности. Азарт же, умение обхитрить, унизить или превзойти ближнего и прочие пороки должно уничтожать в самом зародыше. Итак, каким будет общение детей, кто будет дружить с ними, во многом зависит от домашней обстановки. Старайтесь всегда сохранять библейские принципы в отношении вашего дома, и в вашей семье будет царить радость и мир. Ваши гости будут получать благословение, Богу умножится слава. Узы любви в вашей семье будут более и более крепнуть, если вы устремитесь к небесному. Блаженны дети, живущие в доме, где святится имя Божье, где к больным и страдающим проявляется нежная забота, где поддерживают друг друга в часы испытаний, где чтят старших. Размышляйте об этом, стремитесь к целям, отмеченным в Библии, и у вас будет основание прославить Господа за привилегию жить в христианском доме. Детская жертва. Это было в декабре 41-го года в Петербурге, в суровую пору блокады. Нас было четверо у мамы. Папы в то время уже не было, он умер в тюрьме за слово Божье. Обреченные на голодную смерть, мы жили в коммунальной квартире, без электричества и воды. Мама работала в госпитале в ночную смену. Каждое утро она подходила к нам и проверяла, живы ли. Комната не отапливалась, и мы спали на одной кровати. Убедившись, что милость Господня еще распростерта над нами, мама склоняла колени возле кровати. Мы с трудом сползали с постели и становились рядом. У нас был такой порядок. Молились сначала младшие, потом старшие. Я не помню, о чем молился, но помню, что мама каждый раз говорила: «Господи, благодарю Тебя, что Ты нас так любишь». После молитвы я забирался под одеяло и думал: «Почему мама говорит, что Господь нас сильно любит? Сегодня у нас даже кусочка хлеба нет». Так проходили дни. Однажды мама принесла небольшой кусочек сыра, разрезала его на 4 части, дала нам и вышла из комнаты. Себе она не оставила ни крошки из этого пайка. Но через несколько минут она вернулась и спросила: «Дети, кто еще не съел сыр?» Я был единственным, у кого уцелел сыр. Мне жалко было съедать его, я все еще играл с ним. Мама сказала: «Сынок, дядя Коля, наш сосед, умирает». Я спросила у него, какое его последнее желание, и он сказал, что хочет кушать. Последние желания умирающего обычно выполняют. «Сыночек, пожертвуй ему свой сыр ради Господа». Я послушал маму. Отдав ей кусочек сыра, я пошел посмотреть, как дядя Коля будет есть. Мама подошла к умирающему и, положив ему в рот сыр, сказала: «Я принесла вам немного сыру, съешьте его». Дядя Коля улыбнулся и умер, не успев даже попробовать то, что предложили ему. Я не отходил от умершего. Заметив это, мама спросила: «Сыночек, уж не хочешь ли ты взять сыр обратно?» Я кивнул. Мама обняла меня и повела в нашу комнату. «Так нельзя делать», — сказала она. «Ты же ради Господа отдал свой сыр, правда? А то, что отдано Господу, что положено на жертвенник, никогда не бери назад. Понял?» Прошли годы. Господь удивительно сохранил нас, вывел из весьма трудных обстоятельств. На всю жизнь запомнил я наставление матери, запомнил, что с жертвенника нельзя брать то, что положено на него во имя Господа. Позже я неоднократно убеждался в этой благословенной закономерности. Чем щедрее жертвовал на дело Божье своим временем и здоровьем, чем охотнее отказывал себе в удобствах, тем радостнее было на сердце, тем полнее был мир в моей душе, тем благословеннее сказывалось это на моих детях. Поистине великое счастье быть всецело преданным Богу и с каждым днем все больше и больше отдавать Ему свои силы, средства, да и саму жизнь. Нет более надежного средства сберечь свою душу и души дорогих деток для вечности, как с радостью расточить данную Богом жизнь на служение Ему. Как много потерял тот, кто подчинил свою жизнь плотскому правилу «Будь милостив к себе» и научил этому своих детей. Он не только потерял то, что имел, но не сможет получить и того, на что надеялся. Не научить своих детей любить Бога и преданно служить Ему, значит дать их жизни ложное направление и сознательно лишить их радостной и разумной цели бытия. Мудрость мира не принесет им подлинного счастья, а лишь усилит тоску о вечности и о Боге, который сотворил людей для славы и бессмертия. Семья – начаток церкви. И вы, отцы, не раздражайте детей ваших, но воспитывайте их в учении и наставлении Господнем. Ефесянам 6:4. Воспитание детей начинается с отношения к ним еще до рождения. Успех этого воспитания во многом зависит от того, желанны они для отцов и матерей или нет. Общаясь с молодежью, я часто вижу, как страдают те, кто или узнал, или догадывается, что он был нежеланным в семье. Эти переживания накладывают отпечаток на всю жизнь. Много требуется духовных сил, чтобы утешить такую душу и укрепить. Эта рана долго кровоточит. Хочется от всего сердца пожелать родителям: доверяйтесь Богу, так, чтобы все дети были для вас желанными, были настоящим подарком, наградой от Господа. От этого зависит их воспитание, от этого зависит, кем они станут, как будут нести бремя жизни, будут ли радостью для ближних, смогут ли отдаться Богу. Мнение мира по этому поводу совершенно иное. Мир считает, что дети – это бремя, тяжесть. Это мнение нередко влияет на сознание и понятие христиан. Однако Слово Божье вполне конкретно свидетельствует: «Вот наследие от Господа – дети, награда от Него – плод чрева». Псалом 126, 3 стих. Проведу простую параллель. Если к нам в гости приехал любимый нами уважаемый человек, мы, несомненно, достанем из наших запасов самое ценное, самое вкусное и угостим его. Мы позаботимся, чтобы ему было хорошо у нас во всех отношениях. Мы окружим его любовью и вниманием. Если же заедет нежеланный гость, человек, который нам неприятен, мы чисто по-христиански окажем ему должное, но постараемся дать понять, чтобы он скорее покинул наш дом. Что-то подобное происходит и в отношении детей. Желанные дети обязательно встретят в семье любовь, максимум заботы и плодотворное воспитание. А те, кто принес с собой не награду, а бремя, будут терпеть большой ущерб в воспитании. Принимая в семью детей, очень важно помнить, что они доверены нам Господом на определенное время. Жены даются мужьям на всю жизнь, до смерти, а дети приходят в семью и уходят. В определенное время они создают свои семьи и отделяются от родителей. Дети даются Богом на время, чтобы родители вырастили их и привели к Богу. Поэтому одно из главных и необходимых условий для правильного воспитания ребенка – это принятие его в качестве дара от Господа. Но с принятием ребенка воспитание только начинается. Воспитание – это длительный процесс влияния на ребенка, внушение ему определенных понятий, формирование его мировоззрения. «И вы, отцы, не раздражайте детей ваших, но воспитывайте их в учении и наставлении Господнем». Я долгое время искал в Библии конкретные правила воспитания детей, хотел найти метод, как именно нужно воспитывать. Повеление воспитывать в учении и наставлении Господнем есть, но каким образом исполнять его? Не сразу я нашел ответ на мои вопросы. Прямого конкретного метода я так и не нашел, но Господь открыл мне, что мой пример для подражания – Небесный Отец. Как Он воспитывает нас, своих детей, так и мы должны относиться к своим детям, подражая Ему. Подражайте Богу, как чада возлюбленные. А каким является наш Бог, Библия говорит много и конкретно, так что подражать есть чему. Радуясь этому откровению о методах воспитания, я продолжал исследовать Библию и нашел одно указание, чему должно учить своих детей. Записано оно в Псалме 77. Я прочту с 3 по 8 стихи. «Что слышали мы и узнали, и отцы наши рассказали нам, не скроем от детей их, возвещая роду грядущему славу Господа и силу Его, и чудеса Его, которые Он сотворил. Он поставил устав в Иакове и положил закон в Израиле, который заповедал отцам нашим возвещать детям их, чтобы знал грядущий род, дети, которые родятся, и чтобы они в свое время возвещали своим детям возлагать надежду свою на Бога и не забывать дел Божьих, и хранить заповеди Его, и не быть подобными отцам их, роду упорному и мятежному, неустроенному сердцем и неверному Богом духом своим». В этом отрывке определяются четыре важные задачи воспитания детей. Научить их надеяться на Бога, не забывать дел Божьих, не быть упорными, как отцы, и хранить заповеди Божьи. Когда мы строим наш семейный очаг, когда воспитываем своих детей, наш долг – научить их надеяться на Бога. Рассуждая об этом, я понял, что это очень ценно в глазах Бога и жизненно необходимо для самого человека. Вот нелегкая задача. Это не устройство машины объяснить, не столярное ремесло передать. Научить полагаться на Бога трудно, и возможно только в том случае, если мы сами действительно надеемся на Него всем сердцем. Человеку присуще надеяться, во-первых, на себя, потом на своих близких, на друзей. Возлагать надежду на Бога противоестественно нашей натуре, потому что мы по природе гордые и не хотим быть в зависимости, не можем жить верой. Нам привычно рассчитывать на свои силы, на видимые возможности, а надеяться на Бога рискованно, для этого необходима вера. Склонные опираться на видимое, мы всегда страхуемся, ищем земные человеческие средства и забываем, что видимое временно, а невидимое вечно. Такова наша натура. Бог же хочет, чтобы мы всецело полагались на Него, чтобы сами надеялись на Него и этому же научили своих детей. В каждой семье есть множество проблем, понятных детям и непонятных. Но какими бы эти проблемы ни были, если родители доверяют Господу, дети будут учиться у них. Мы должны рассказывать детям о понятных для них трудностях и вместе с ними молиться, чтобы они и слышали им просьбы, и сами выражали их. А получив ответ от Бога, необходимо рассказать об этом детям и вместе поблагодарить. Таким образом, они будут учиться возлагать надежду на Бога. У меня в семье был такой случай. Дочь попросила подарить ей на Рождество куклу. В то время магазины у нас стояли полупустые. Об игрушках можно было только мечтать. Мы долго искали, я и в других городах смотрел, но кукол нигде не было. Переживали, конечно. Переживали, потому что дочь каждый вечер, склоняясь с нами на колени, просила у Бога куклу. Мы беспокоились, что она может разочароваться в Боге, если не получит ответ на свою просьбу. После молитвы с детьми мы с женой шли в свою комнату и снова просили у Господа милости для нашей дочери. Мы хотели, чтобы в ее сердце укрепилась вера, что Бог слышит нас, что Он отвечает на наши молитвы, и Ему можно доверять. Рождество приближалось, а куклы не было. Я понимал, что эту игрушку может дочь получить только в том случае, если мы ее купим. Но Бог устроил иначе. Перед праздником пришла посылка от моей сестры, и в этой посылке была простенькая кукла. До этого сестра присылала нам только продукты, поэтому кукла была для всех радостной неожиданностью. Радовалась не только наша дочь. Мы с женой, как дети, радовались близости Божьей и со слезами умиления благодарили за участие в наших проблемах, за то, что Он сам заботится об укреплении нашей веры и веры наших детей». Хочется посоветовать всем родителям, кто не практиковал подобного в семье, не открывал перед детьми самых простых элементарных нужд, рискуйте. Вера без риска не бывает. Просите о необходимом вместе с детьми и таким образом научите их возлагать надежду на Бога. Не научив их этому в детстве, вы много потеряете. Многие родители мечтают научить своих детей какому-нибудь ремеслу, дать им образование. Это, конечно, важно и нужно, но несравненно важнее научить детей надеяться на Бога. Следующее, чему мы обязаны научить своих детей, помнить дела Божьи и хранить заповеди Его. Другими словами, воспитывать их так, чтобы Бог в их глазах был великим и чтобы они повиновались Ему. Большую роль играет здесь наше отношение к Библии и связь Писания с обыденной жизнью в наших разговорах, за столом, во время работы и отдыха. Например, собираясь посетить больного, вспомните или прочитайте текст Писания на эту тему и объясните детям, что Господь хочет, чтобы мы помогали друг другу, посещали больных. Скажите, что вы хотите исполнять волю Божью и делать приятное Господу. Применение Слова Божьего в практической жизни учит детей связывать жизнь с Богом. Общаясь с детьми из разных мест, я нередко спрашиваю, говорят ли в их семье о Боге. К сожалению, многие отвечают, что у них это не принято. Говорят обо всем, о верующих, о церковных делах, о собраниях, а о Боге не говорят. Об этом стоит серьезно задуматься, особенно отцам. Я тоже заметил, что со своими близкими трудно бывает говорить о Боге, какое-то стеснение появляется. Намного легче говорить о церковных делах, о ком-нибудь из верующих. Но это не насыщает душу, Истинная пища – это хлеб с неба, это Иисус Христос. Только питаясь им, то есть рассуждая о нем, созерцая его духовными очами, возможно научить детей не забывать дел Божьих и хранить заповеди его. Приходилось мне слышать печальный отзыв детей о своих родителях. Они неверующие. Отец – проповедник, мать – харистка, а дети говорят, что они неверующие. Что побуждает ребенка делать такие выводы? Жизнь родителей дома в семье. Вникая глубже, я понял, что такие родители не молятся вместе с детьми, вообще не говорят о Боге, сами не чтят Господа и не учат этому детей. Конечно, Бог милосерд, Он может и таких детей призвать на истинный путь, но горе родителям, не выполнившим своего долга, не явившим послушания и верности своему Богу. Задача каждого из нас не только словом, но и святой жизнью научить детей поклоняться Богу и жить согласно Его святой воле. Детей нужно научить еще и смирению, кротости, чтобы они не были похожи на тех, кто упорствует и не покоряется Богу. Но делать это нужно с большой мудростью. Если говорить с детьми о проступке какой-нибудь определенной личности, особенно знакомой им, можно научить их судить других. Но если говорить о проступке независимо от человека, особенно об ошибках прежнего поколения, можно научить их бояться Бога и не поступать так же. Особенно поучительно рассказывать, как Бог совершает свой суд над упорными, как поступает с неверными. Воспитание детей в семье тесно связано с наказанием. Мы должны в определенной мере проявлять строгость, а также показывать Бога как строгого, взыскивающего, как того, кто требует послушания. Библия говорит, страшно впасть в руки Бога живого. Господь страшен для делающих злое, и мы это хорошо осознаем. Дети тоже должны бояться своего отца. Плохо, если они думают, что рука отца должна только ласкать. Нет, дети должны знать, что есть рука, наказывающая всякое зло. Тогда и о Боге у них будет правильное представление. Ведь Небесный Отец проявляет свою любовь не только в ласке, но и в наказании. В мире сегодня в сознании ребенка чуть ли не от рождения вкладывают понятие, что он сам себе хозяин, и над ним никто не должен властвовать. Воспитание в школе тоже направлено на то, чтобы прививать ученику мысль о собственном достоинстве, о праве на уважение и авторитет. Но наказание детей – это библейское понятие. Библия говорит, что отрок, оставленный без наказания, принесет родителям боль и скорбь. Не оставляй юноши без наказания. Если накажешь его розгою, он не умрет. Ты накажешь его розгою и спасешь душу его от преисподней. Притчи 23, 13 и 14 стихи. Таким образом, Богу угодно было установить в семье родительскую власть, чтобы дети покорялись отцу и матери. У всякой власти два основных назначения – поощрять и наказывать. Наказывать делающих зло и поощрять тех, кто делает добро. От этой обязанности наказывать родители не должны уклоняться. Как и всякое серьезное дело, наказание требует правильного подхода. У него есть определенные принципы. Во-первых, нельзя наказывать ребенка с раздражением. Это принесет большой ущерб в воспитании. Правда, наказывать спокойно очень трудно, но правильно. Во-вторых, необходимо разъяснять ребенку, за что его наказывает, и он должен понимать это. Скажу из личной практики и из опыта других, что наказание, следующее непосредственно за провинностью, более эффективно. Если же мать или отец изо дня в день только угрожают, ну подожди, ты у меня получишь. Ну смотри, в следующий раз я тебя накажу. Их власть и авторитет теряют силу, а воспитание ребенка терпит урон. Дети перестают бояться и слушаться таких родителей. Если розга или ремень применяется вовремя, воспитание будет успешным, и прибегать к наказанию придется все реже и реже. Наказание нужно доводить до конца и не останавливаться на полпути. Помню, в детстве, наказанный за какой-то проступок, я убежал в малинник и в злобе кричал отцу: «Когда я вырасту, я отомщу тебе». Вспоминая это, думаю, что меня тогда не до конца наказали. Родителям нужно было освободить меня и от этой злобы, то есть довести наказание до конца, как делает это Господь. Мы часто не даем себе отчета в том, что влияем друг на друга не только делами, поступками и словами, но и состоянием своего духа. И это влияние не менее сильное. Бывает, что человек говорит с нами ласково, с улыбкой, а мы понимаем, что он лукавит. Говорит не то, что у него на сердце. Другим словом, мы чувствуем его дух. Дети весьма чувствительны ко всякой фальши и нередко достаточно точно распознают истинное состояние духа взрослых. Например, мы можем говорить с ребенком строго и даже сурово, Но если сердце наше открыто для Него, если мы Его на самом деле любим, Он все равно будет тянуться сердцем к нам. И напротив, если сердце наше не принадлежит ребенку, если там нет места для него, он быстро поймет это, почувствует и не будет воспринимать даже ласковые слова. Очень важно относиться ко всем детям в семье без лицеприятия. Нельзя выделять послушных, приятных, хороших и их любить, а непослушных, угловатых, меньше любить, меньше уделять им внимания. Лицеприятие присуще человеческой натуре, поэтому на нашу любовь влияет поведение человека, его качества. У Божьей любви другое основание. Он любит, потому что сам есть любовь. Не за то любит нас, что мы представляем какую-то ценность, а потому что любить – его сущность. Родителям необходимо наполняться именно такой божественной любовью и любить детей не за их послушание или способности, а потому что они родные дети. Любить, потому что Бог наполнил сердце любовью. Мне пришлось недавно беседовать с одним человеком. Ему уже более 40 лет. В беседе он упомянул, что его не любили в семье. Их было двое. Старшего брата любили, а его нет. Я отметил про себя, что и в 40 лет человек не забыл об этом. И в 40 лет ему трудно простить это. И в 40 лет его сердце кровоточит. Обратим внимание еще на одну особенность в Божьем воспитании. Он много говорит нам о своей любви. А мы? Как часто мы говорим своим детям, что любим их? Когда дети маленькие, мы ласкаем их, обнимаем, говорим о своей любви. Ну вот дети стали подростками, перешли в молодежь. Продолжаем ли мы говорить им, что любим их? Это очень важно, это много значит, сказать повзрослевшему ребенку о своей любви. Так делает Отец наш Небесный. Подражайте Ему. Если бы Бог не засвидетельствовал нам о своей любви, мы не стремились бы к небесам, нас не влекло бы собрание святых. Если бы мы не читали, не слышали постоянно, что Отец Небесный любит нас, нам больше нравилось бы на земле. Попробуйте говорить детям о своей любви, и вы увидите добрые плоды в воспитании. Любовное отношение к детям пробуждает в них ответную любовь, создает в семье тепло и уют. Подростки ваши не будут проводить время где-то на стороне. Они будут спешить домой, их будет влечь родительский дом, потому что они уверены, там их любят и ждут, там ими дорожат. Библия называет семью домашней церковью, и мне хочется поговорить об этом высоком ее назначении. В домашней церкви священнослужитель – отец. Верно исполняя свое назначение, он постоянно обогащается духовно и оказывается плодовитым не только в своей семье, но и в церкви. Служение священника – нелегкое дело, и мы часто идем по пути наименьшего сопротивления. Ограничиваемся чтением христианских рассказов или же прослушиванием магнитофонных записей. Не хочу сказать, что это плохой материал для воспитания. Читать с детьми – хорошо, но если отец читает только рассказы, семья терпит большой урон. В христианском доме на первом месте должно быть Слово Божье, а это немыслимо без проповеди, без рассуждений на духовные темы. Я тоже какое-то время читал детям рассказы. Потом Господь коснулся моего сердца, и я понял, что это далеко недостаточно. Чтобы дети научились заповедям Божьим, они должны слышать их. Я начал проповедовать в своей семье. Переживал сильно. Старался подбирать доступные для детей темы. Стал затрагивать проблемы, которые возникают у них, освещать их с библейской точки зрения. Результаты оказались удивительными. Дети хорошо понимали духовные истины. Им это нравилось. Один раз я вместо проповеди прочитал рассказ, а старшая дочь говорит: «Папа, а почему ты из Библии не читал сегодня?» Мне было очень приятно слышать этот вопрос. Конечно, совсем не просто каждый день проповедовать, да еще в своей семье. Но этот труд обильно вознаграждается Богом и приносит прекрасные плоды. Еще на одну область воспитания детей обратим внимание – это игры и свободное время. Бытует мнение, что в свободное время дети должны быть предоставлены сами себе. Правильно ли это? Оставляет ли нас когда-нибудь Отец Небесный без присмотра и попечения? В Библии не видно такого. Напротив, Давид говорит, что от Господа скрыться невозможно. Хоть на край земли переселись, Господь видит и знает о нас все. Очи Его обозревают всю землю, Он надзирает за всеми, кто принадлежит Ему. Также должны относиться и родители к детям, и всегда держать их в поле зрения. Сколько свободного времени должно быть у ребенка? Это также немаловажный вопрос. Многие родители хотят дать своим детям максимум свободы, оправдываясь. «Мы прожили трудное детство, нас заставляли много работать, пусть хоть наши дети погуляют». Это беда для детей. Без нагрузки, без чувства ответственности они вырастут неполноценными людьми. Зарабатывать хлеб в пути лица – долг павшего в грех человечества. Бездеятельность и праздность – мастерская дьявола. Труд – это сдерживающий фактор. Занятый человек гораздо меньше склонен ко греху, чем праздный. Некоторые дети целый день бегают по улице, как беспризорные. Их и воспитывает улица. Для христианских детей это вообще недопустимо. Свободное время у ребенка должно быть ограниченным, и чем он старше, тем больше должен быть загружен. На родителях лежит ответственность научить детей самостоятельности в исполнении своих обязанностей. На это нужно время, терпение и внимание. Увеличивая нагрузку по мере возраста, не оставляйте детей без контроля. Чтобы враг не увлек их на путь греха, проверьте, как они выполняют то или другое задание. Дети должны понимать свою подотчетность родителям и в то же время знать, что они могут рассчитывать на своевременную помощь по любому вопросу. Если мы будем относиться к этой обязанности с полной ответственностью, то не только сохраним детей от пагубных привычек, но и привьем им полезные навыки. Они вынесут из родительского дома ценный духовный багаж. Ведь сколько проблем возникает в семьях из-за того, что жена ни в детстве, ни в юности не научилась варить, шить, вести домашнее хозяйство, а муж не знает, как забить гвоздь, отремонтировать утюг или швейную машину. Все это серьезно влияет на атмосферу в семье, на взаимоотношения с окружающими и с Богом. И последнее, что существенно влияет на воспитание детей, это игрушки, неотъемлемая часть детства. Существуют довольно опасные игры и игрушки, которым в христианском доме не должно быть места. Думаю, зрелые христиане прекрасно понимают, что это и в силах защитить и сохранить своих детей от влияния таких игрушек, как Дэнди, Барби, а также танки, пистолеты и многие другие. Детство – слишком дорогое время, чтобы легкомысленно тратить его на пустые и опасные игры. Память ребенка – хорошая почва для посева, и отдать ее под засев пустого и ненужного – роковая ошибка. Разум ребенка восприимчив для учебы, и задача родителей – вложить в него как можно больше доброго и полезного. Настав юношу при начале пути его, он не уклонится от него, когда и состареет. Говорит Библия, притча 22:6. Небесный Отец не оставляет нас без присмотра ни на один час. Это утешает нас и радует. Пусть же подобная радость сопровождает и наших детей. Пусть они знают, что всегда находятся в поле зрения родителей. Таково, на мой взгляд, библейское устройство семьи. Здесь встречается много препятствий. Враг направляет все свои силы на то, чтобы разрушить, ослабить духовное влияние на детей. Но робеть перед трудностями или уступать врагу, значит обречь себя и свою семью на верную гибель. Путь греха легок, а Божий путь узок. Это путь борьбы, страданий, неудобств для плоти. И чтобы жить по воле Божьей, нам нужно прилагать усилия, нужно трудиться. Несмотря на то, что Господь ответил мне на многие вопросы, я часто стою перед проблемой, как правильно воспитывать. Иногда захожу в тупик. Тогда я становлюсь на колени и умоляю Господа, чтобы Он умудрил и наставил меня. Только Бог – источник мудрости и света. Он может наставить нас в любой ситуации, по любому вопросу. Может помочь нам научить детей страху Божьему, научить их повиноваться, смиряться и следовать за Господом. Помоги, Господь, в этом каждому из нас.